Глава 7. Этот вид музыки не следует исполнять в присутствии простого народа, который не способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Мотет исполняется для образованных людей и вообще для тех, кто ищет изысканности в искусствах. Иоанн де Грокио. «Вы торопитесь?» Вера не сразу поняла, что таксист обращается к ней, а не к своему невидимому собеседнику, какие в изобилии водятся у каждого водителя. Почему-то именно таксисты особенно любят телефоны, рации и другие средства срочной связи. Одиноко им, видать, в машине. Однажды Веру вез таксист, у которого были сразу три разные трубки, и он обращался с ними виртуозно и нежно, как с любовницами, а вот на дорогу поглядывал лишь время от времени. Дорога была нелюбимая жена. Но этот, сегодняшний, говорил с Верой и даже смотрел на нее через плечо с таким видом, будто собирался туда трижды сплюнуть. Вера могла бы сказать правду. Она не просто не торопится, а вообще сомневается, стоит ли ехать к Евгении. Но вместо этого выдавила девчоночье: «А что?» «Да я заправиться не успел, вон уже лампочка горит. Вам встречать или сами улетаете?» Вера сглотнула комок, похожий на клочок кошачьей шерсти. «Встречать. Но я не тороплюсь». «Понятно», — сказал таксист. Ничего ему не было понятно, кроме того, что тетка с приветом. Что ж, зато он успеет заправиться. На углу Шаумяной и Ясной встали в длинную очередь машин. Вера прикрыла глаза, изображая спящую. Беременной ей постоянно хотелось спать. Это было первое, что принесла с собой маленькая, тогда еще невидимая и неизвестная Лара – сон. Вера засыпала на лекциях, специально укладывала подбородок на карандаш, чтобы голова не падала, но все равно дремала, особенно на лекциях по истории декоративно-прикладного искусства. Тетенька-лектор была тихая и напряженная, как дворняга, которую много и подробно били. Крепко сжатые губы напоминали беременной Стениной лавровый лист. Не цветом, но формой. Чувствовалось, что у лекторши большой опыт, что она много знает о декоративно-прикладном и сама вполне возможно лепит глиняные игрушки или чеканит по ночам. К несчастью, чеканить слова на лекциях она не могла совершенно. До беременности Вера порой мечтала о том, чтобы у таких людей имелась кнопка, усиливающая звук. Но теперь ей даже нравился тихий шелест декоративно-прикладной речи, как будто листья опадали с лавра, убаюкивая студентку Стенину. Теперь она приходила в университет без прежней радости. Немногие мальчики, поступившие с нею вместе, волшебным образом растворились к третьему курсу. Девочек, которые учились лучше ее, Вера избегала по причине самосохранения. Не для того она изгнала мышь, чтобы та вернулась в новом обличье. А девочки, учившиеся хуже, были глупы и раздражали. Чувство, которое привело Веру сюда после школы, ослабло. Теперь она скорее додумывала картины, нежели ощущала их. Старый преподаватель с желтой сединой вышел на пенсию. Лара внутри просила то мороженого, то орешков, то подгорелых сухариков. И даже двери парадного входа в университет казались теперь слишком тяжелыми, неподъемными. В очередной день, прожитый без славы и искусства, кто бы знал, как это «ы-и-и» в русском переводе огорчало чуткую к любой дисгармонии Веру. Она на полдороге к выходу повернула обратно, в деканат, и попросила академический отпуск. «Зря вы, Стенина», — пожурила ее замдекана, — «доучились бы свои 2 года. Преподаватели всегда жалеют беременных, вам же легче будет защищаться животиком». Вера выслушала ее и пошла оформлять бумаги. Юлька та давно перевелась на заочное и говорила теперь о журфаке в самых пренебрежительных тонах. Понятно, что это не образование. Учат, как дверь ногой открывать. К беременной Вере Юлька относилась подчеркнутой 2 жирными чертами, как сказуемая, заботой. «Она всегда была ко мне очень добра», — думала Вера, тоскливо глядя в окно на бесконечную очередь машин. Таксист барабанил пальцами по рулю, как будто исполнял этюд Шопена Годовского. Да, Юлька была к ней добра, внимательна, заботлива. Она любила Стенину и этим только добавляла камней в кучу, которая и так росла с каждым годом. Конечно, Вера тоже заботилась о Юльке, и явно, и скрыто. Не перечесть, сколько раз она врала по ее просьбе и матери, и поклонникам. Копипаста была крайне неопрятна во всем, что касалось денег. Занимала и не возвращала. Свои же хранила в сумке в виде мятых комков, принимать которые согласилась бы не всякая продавщица. В суровые годы безденежья Вера иногда подкидывала в Юлькину сумку такие же комки, и наивная Калинина всякий раз ликовала, обнаружив смятую десятирублевку. «Я ж тебе говорила, Верка, у меня всегда есть деньги». Да, Вера много что делала для своей подруги, но Юлька умудрилась сделать еще больше, причем легко, на ходу, как, собственно говоря, и совершаются всегда самые важные дела. Лишь только Евгения выросла из своих первых ползунков, как они тут же были сложены в особую коробку, на которой Юлька написала красным фломастером «Вере». Коробка пополнялась месяц от месяца. Евгения росла параллельно с Вериным животом. Прежде мужчины в жизни Веры напоминали проходных героев в какой-нибудь торопливо написанной книге. Как только они надоедали автору, так тут же исчезали, не оставив ни одной лазейки, чтобы вернуться. Но когда появился Гера, ему отвели особую роль. И никого не интересовало, понравится он лучше Вериной подруге или не понравится. И это тоже было очень важно, что копипаста это поняла. Ну, а самое главное, Юлька сделала для Веры потом, в то жуткое время. Такси наконец подъехало к свободной колонке, и водитель крикнул в окно: «92-й, пистолет!». Вера смотрела в окно на человека в красной куртке, который заливал бензин, и отсчитывала цифры на счетчике, как последние секунды своего счастья. Смирившись с грядущим отцовством, Гера познакомил Веру со своей мамой, учительницей музыки. Лидия Робертовна принимала их в трехкомнатной квартире на улице Бажова. Вера не решилась спросить, почему Гере нужно снимать жилье, если мама устроилась так вольготно. Лидия Робертовна отсканировала Стенину внимательным взглядом, после чего вручила ей приветственные подарки – утягивающие трусы телесного цвета и серебряную цепочку с погнутым замком. Вера отдарилась коробкой конфет «Рыжик». Больше всего Лидию Робертовну интересовало, не питает ли Вера надежд превратить ее в няньку для ребенка. Вера ничего подобного не питала, в чем и призналась совершенно искренне. Лидия Робертовна выдохнула и позвала молодежь пить чай. Был подан вафельный торт и Верины конфеты, а к слову «питать» вернулся первоначальный смысл. Потом хозяйка предложила сыграть для Веры. «Чего бы вам хотелось?» Вера попросила «Адский галоп» Офенбаха и, как бы свекровь, подняла левую бровь. «Сыграй Шумана, мама», — попросил Гера, и Лидия Робертовна бросила на клавиши руки так, как будто это были не руки, а совершенно отдельные, цепкие, хищные твари, которые разбежались по клавиатуре и начали терзать белое, черное, выжимая из него звуки такой глубины и силы, что даже маленькая Лара внутри, кажется, замерла от счастья. И не важно, что в стену стучал сосед, что утягивающие трусы и целых три комнаты на одну старую тетку. За такую музыку можно простить и больше. На прощание Вера не удержалась и чмокнула как бы свекровь в щеку, от которой слабо пахло духами «Эллипс». Лидия Робертовна снова вздернула свою бровь и, ни слова не сказав, закрыла за ними дверь, как крышку пианино. «Мама когда-то давно выступала, но теперь играет очень редко». «Почему?» – поразилась Вера. «Если бы она так умела, то целыми днями играла бы для самой себя». «Ну, там целая история. Моцарт и Сальери. Слышала?» Вера насупилась. Счастье стихло, и только в затылке еще отдавалось ясное шумановское «да-да-да». «Моцарт и Сальери – это один и тот же человек». «Красиво, но ошибочно», — сказал Гера. Они ловили машину на углу Ленина и Бажова. Машина ловилась плохо, даже клёва не было, а вот разговор наклёвывался интересный. «Пойдём до оперного», — предложила Стенина, и Гера согласился. Рассказывал на ходу. Мать была очень одаренной, гениальная юная пианистка, музыкальная гордость Урала. Гера пнул камешек, ничем перед ним не провинившийся. Они шли по аллее, на скамейках сидел весь город, пил или хотя бы курил. Когда мама оканчивала десятилетку при консерватории, к ним пришла новая ученица. Из Казани переехала. Она играла совсем не так, как мама. Я бывал на ее концерте и могу сказать тебе, что она вообще играла совсем не так, как все. Никто так не умел, тем более среди девушек. Не обижайся, Вера, меломаны те еще шовинисты. Я не обижаюсь. Скамейка свободная, посидим? Давай. Знаешь, я думаю, что сила Моцарта не только в гениальности. Она еще и в отсутствии сомнений. Гера поправил пальцем свои маньяческие очки. На соседней скамейке кто-то вдруг вцепился в гитару, словно кошка в диванную спинку. А у мамы были сомнения. Гера подал Вере руку, и они пошли прочь от гитарных дын-дыры-дын, окончательно изгнавших небесного Шумана. Та из Казани играла не лучше, но по-другому. А главное, ее исполнение нравилось ей самой. И всем остальным тоже. На концертах этой пианистки даже медведь понял бы, в каком месте нужно хлопать. У мамы совсем другая манера. Она играет так, будто на тебя идет целое войско. Ты заметила? Вера кивнула. Вспомнила цепких тварей, вполне способных захватить в плен слушателя. Вера, а ты кому-нибудь завидовала? Стенина от всей души расхохоталась. Что смешного? – обиделся Гера. Я, между прочим, о своей маме рассказываю. Ну, ты говоришь, самым завистливым человеком на земле. Ну, или, по крайней мере, в нашем городе. Они дошли до оперного и, не сговариваясь, проследовали мимо остановки. Хотя там зазывно гремел открывшимися дверями 26-й трамвай. В следующей аллее была занята каждая скамья. Город праздновал пятницу. Впервые в жизни Стенина рассказывала вслух историю своей зависти. Удивительно, какой она вышла короткой. «Да разве это зависть?» – удивился Гера. «Какое-то мелкое женское соперничество. Ну, длинные ноги. Ну, художник этот. Подумаешь?» Вера надулась. Вспомнила, как терзала ее днями и ночами голодная летучая мышь. «Настоящая зависть, – сказал Гера, – бывает только у людей искусства. Моцарт и Сальери? Да. Масштаб другой, но чувства те же. Мама не смогла перенести успеха той девчонки. Она не стала с ней соревноваться, не пожелала, чтобы их сравнивали, даже в консерваторию не стала поступать, окончила всего лишь чайник. А та девчонка стала знаменитой пианисткой и сейчас выступает, живет в Германии. Мама преподавала, играла только по просьбе учеников показать трудные места. Как вдруг однажды, года три назад, заявила, вся жизнь прошла, а я еще не играла никогда так, как мне хотелось. И с тех пор играет, играет, играет. Но не для кого-то, для себя. Но еще для меня и соседей, хотя они не всегда довольны. Вера шла рядом с Герой, нога в ногу, как по часке с площади коммунаров, до которой они добрались, ничуть не утомившись. Конечно, здесь уже не было никаких подчасков, но огонь горел, бессмертный и вечный, как музыка, которую играют для себя. Стенину захлестнуло вдруг чувство благодарности, жгучее, как невечный, хрупкий ночной огонь. Она вся была спазм благодарности. Спасибо тебе, город, что есть ты, и музыка, и Гера, и маленькая девочка внутри. Это был последний счастливый день Веры Стениной. Его не испортил даже разговор в лифте, когда они поднимались на свой этаж. «А почему ты снимаешь квартиру, если у мамы три комнаты в центре?» – не удержалась Вера. Гера посмотрел на нее, как на банку сметаны сомнительной свежести. «Я думал, ты так поняла? Это же мамина квартира!» «А-а-а!» – протянула Вера, словно бы внезапно догадавшись. На самом деле она ничего не поняла. Ее собственная мама не поступила бы с ней так даже во сне. Сон долго не шел. Лара внутри была голодной, ведь Лидия Робертовна угощала их одним лишь Шуманом, чай с тортом не в счет. Вера нашла в холодильнике кастрюлю с горошницей, которую принесла утром мама. «Нет», — подумала Вера, — Шуман Шуманом, но горошница тоже вещь. Интересно, а Гера кому-нибудь завидовал? Фотографу, художнику? Вера подумала, что обязательно спросит его об этом завтра. Проклятое завтра. С утра нужно было ехать на прием в консультацию. Вера пожалела Геру, не стала его будить и одна отправилась в сонном автобусе на Белореченскую, где ее взвешивали, измеряли, прослушивали и только через час отпустили домой. Погода была замечтальная, как выражалась Юлька. Юлька. Вера совсем забросила подругу, да и по Евгении соскучилась. Глянула на часы. 10. Точно не спят и будут рады. Юлька открыла дверь после первого же стука. Вера забыла, какая она красивая, и в горле царапнула острым когтем. «Привет, пропажа!» – радостно сказала Юлька. В коридор выползла Евгения. Слюни ручьем, очередные зубы, судя по всему, в пути. «Уже ползает?» – ахнула Вера. «А ты еще реже приходи к нам, тетя Вера!» – выразительно сказала Юлька. «Мы так и замуж выйдем, не заметишь!» Стенина с удовольствием просидела у Юльки до обеда. Потом приехала Юлькина мама из сада, напекла блинов. Вера, конечно, осталась. Потом Юлька уговорила ее пойти гулять с Евгенией в собачий парк на Ясной. С этим парком у Веры было связано неприятное воспоминание. В хорошую погоду здесь проходили школьные уроки физкультуры, и Вера, когда бежали кросс, упала прямиком в коровью лепешку. Рядом был цыганский поселок, жители которого запросто пасли здесь скотину. Юлька катила коляску и рассказывала Евгении, как метко свалилась на этой самой аллее тетя Вера и как выглядели после этого ее спортивные штаны. Евгения вежливо улыбалась, потом уснула, и Стенина начала рассказывать Юльке про Лидию Робертовну, а Юлька, нетипично для себя самой, слушала подругу, почти не перебивая. Вокруг местного болотца лежали на полотенцах и одеялах местные жители, жадно вбирая скудное уральское тепло. Буквально отвоевывали у солнца каждый лучик. Небо было синим, они даже видели белочку. В общем, еще один замечтальный день. «Помнишь, откуда взялся замечтальный?» – спросила Юлька. Она всегда тщательно следила за авторством, отслеживала и на ходу пресекала любые попытки присвоить словесные открытия, анекдоты, а с годами еще и кулинарные рецепты. Пользуйтесь, но не забывайте, кто был первым на этом пути. Машинистка ошиблась, и корректорша пропустила ошибку в заголовке. А хуже всего, что я была в тот день свежей головой и тоже прошляпила это замечтальное дело. Юлька засмеялась, в глазах ее горячо блеснули слезы. «Скучает по газете», — решила Вера. 6 часов уже», — сказала тетка, которая шла им навстречу с собакой и с собакой же, судя по всему, разговаривала. «Неужели 6?» Гера наверняка волнуется. Сколько раз просил предупреждать, если Вера задерживается. Сам всегда проверял, чтобы в кармане лежали двушки для телефона. Юлька с Евгенией проводили ее до маминого дома. Вера думала заглянуть на минутку, но просидела почти час, потому что мама приготовила плов и заливное. Ларе внутри очень нравилось заливное. Телефон в квартире на улице Серафимы Дерябиной молчал, поэтому Вера слегка успокоилась. Скорее всего, Гера задержался на съемках. Кажется, они договаривались с Сатиром, пока еще тепло, отрабатывать ростовых кукол. Мама настояла, что проводит Веру до остановки. Положила ей с собой плов в банке-термосе. По дороге опять завела старую песню. «Куда поторопилась, доча? И почему вы не женитесь, если у меня уже все готовое лежит?» Вера 2 раза промолчала, а на 3-й рявкнула на маму так, что та бедная чуть не выронила из рук банку-термос. Потом мать посадила ее в автобус и долго махала ей вслед ладонями рук, как тоже написали однажды по ошибке в Юлькиной газете. Сытая Лара сладко спала, Веру тоже клонила в сон. Возле Гериного подъезда, который Вера давно уже называла «нашим», стояло много людей, и среди них милиционер в рубашке с коротким рукавом. Очень молодой и очень серьезный. На асфальте у подвальной двери лежал, скорчившись, как зародыш с плакатов женской консультации, человек в футболке, испачканный красным. Таким же красным было испачкано его лицо и острые камешки на фасаде дома, элемент советского декора. Человек в футболке был без очков, поэтому Вера не сразу его узнала. Когда же узнала, начала падать навзничь, как в кино, только это было не кино, и Вера не догадывалась, что умеет так падать, еще и с Ларой внутри. Все растерялись, только молодой милиционер поймал Веру, когда она уже почти коснулась земли затылком. От милиционера несло острым чесночным потом. Это подействовало как нашатырь. Вера открыла глаза и снова увидела перед собой эти камни, торчащие из стены, точно осколки стекла. Геру бросали на эти камни, пинали в голову, потом опять бросали. Лицо, как рассказывала впоследствии какая-то бабенка, ровно ягодами измазано. Мимо шли люди, кто-то решился вызвать милицию. Пока доехали, убийцы скрылись, а Гера умер. Милиционер нашел в ближних кустах сломанные очки в темной оправе, принес их и положил Вере к ногам. Так кот приносит хозяйке задушенную мышь. Вера хотела заплакать, но не смогла. В те годы убийства были не то чтобы в порядке вещей, но уж точно не чем-то выдающимся. В новостях каждый день показывали кровавые лужи и взорванные авто. «По вашему делу, как сказал потом следователь, не было никаких белых пятен. Геру подкараулил у подъезда ревнивый муж одной его модели, той, что была неопознаваема на фото, но зато предстала во всей своей телесной реальности на суде. Модель – справная девица с явным мансийским предком. Глаза надрезы и неожиданно романтические локоны на висках, похожие на пейсы. Рыдала. Убийца сидел в клетке с подельником, сам ничего особенного, инженер в клетчатой рубашке, а вот дружок был из серьезных. Ревнивец случайно нашел у жены конверт с негативами. Гера честно возвращал их девушкам. Без обработки снимки были, честно говоря, смешные. Белые колготки, надетые без трусов, зрелище на любителя. Но муж рассвирепел, вытряс из жены адрес фотографа и помчался к нему, прихватив по дороге дружка, которому, как говорится, был бы повод. Вера смотрела заседание суда по телевизору с сумкой, собранной для роддома, в ногах. Крупный план. Сатир держит за руку Лидию Робертовну, пальцы у нее вздрагивают, как будто хотят вырваться и рухнуть на клавиши, но сатир держит их крепко. Хороший парень, кстати. Жаль, что перестали общаться. Лидия Робертовна позвонила Вере за день до рождения Лары, сказать, что уезжает в Петербург. Там жила не то племянница, не то, наоборот, тетка. Кто-то жил и был готов принять. Голос у как бы свекрови звучал неожиданно бодро, и Вера удивилась. «Как вы так держитесь?» «Обыкновенно. Я не разрешаю себе думать, что Гера умер. Я представляю, что он уехал, и у него все хорошо. И ты, Вера, тоже должна так думать. Это поможет». Помогла ей тогда Юля Калинина. Гладила по голове, слушала, плакала. Она ее спасла. С каждым днем, слезой, словом, боль уходила, как яд из раны. Пережить чужое горе легче, нежели чужое счастье. Но, если честно, так считают те, кто не способен ни на то, ни на другое. Когда родилась Лара, из Петербурга с оказией прибыл пакетик. Внутри обнаружилась брошка с камушками. Один выбит, как глаз в драке, но те, что остались, были несомненно ценными. Роды прошли легко. Вера как песню спела. Первый куплет соло, второй вместе с Ларой. Должно же было в этот год случиться хоть что-то хорошее.